Квартира Лены Иратовой. В квартире Лены Иратовой был полный разгром. Гостиная заставлена чемоданами, баулами, коробками. Лена и тетя упаковывали вещи. «Господи, Леночка!» — тетя взяла со стола пачку папирос сальве, закурила. «Леночка!» — продолжала она. «Два месяца, как ты вернулась. Уже куча платьев, новая шуба, украшения. Милая тетя, пока я молодая и хороша, надо обеспечить себя. Ты постельное белье будешь брать?» «Нет, моя дорогая, там все есть. Я еще вернусь с постельным бельем и думаю, что с серебряной посудой». «Батюшка, Леночка, ты думаешь о возвращении?» «Конечно. Я его не люблю. Правда, отношусь к нему очень мило. Юрий щедрый, прекрасный человек. Но не мой». «Господи, ты становишься кокоткой». Тетя встала. «Пойду заварю кофе». «И, кстати, теточка, твой любимый кофеек и сахар и пирожные принесла кокотка». «Помолчи, глупая», — со смехом ответила из кухни тетка. Тетя вошла в комнату с подносом, на котором дымились чашки с кофе, лежали бутерброды. «Давай перекусим, беспутная тетя». «Давайте». Елена подошла к стене, погладила рукой два серебряных венка. «Тетя, я получила их на первом бенефисе». Маленький преподнес Леон Монташев, а большой — Олег Леонидов. «Мне говорили, что он крупно влез в долги с этим венком. Настоящий мужик, гусар». «Да, гусар. Я была влюблена в него, как кошка». «Да ты и сейчас к нему неровно дышишь». Тетя отхлебнула глоток кофе. «Да, он мне не безразличен», — сказала Лена. «Даже очень. Я ушла, чтобы обеспечить себе ту жизнь, которой достойна». «Надеешься, что он вернется?» «Надеюсь». «А я слышала, кстати, от тебя, что у него роман с Танюшей Лесковой». «Врут! Она вешается ему на шею». «Дорогая моя, поверь опыту. У меня было 7 мужей, не считая мелочи. Такая красота, как Таня, уведет Олега, ты глазом моргнуть не успеешь. Тетя, я сделаю так, что она забудет его в ближайшее время. Только без подлостей». «А зачем?» «Я ей нашла покровителя». «Милая Елена, говори просто любовника». «Пусть так. И первый об этой связи узнает Леонидов».